стараясь, чтобы в голосе звучала благодарность. «Вообще-то я тщательно подбираю слова только при Чарли. С Джесс будет труднее. Кто знает, какие чувства нужно изображать?» «Всегда пожалуйста. Лучше скажи, что на тебя нашло?» — спросила Джесс, выезжая на шоссе. «В каком смысле нашло? С чего ты вдруг решила сходить в кино?» Судя по паузе, моя подруга перестроилась на ходу. «Просто нужно развеяться», — пожала плечами я. По радио крутили известный шлягер, и я машинально потянулась к ручкам. «Можно что-нибудь другое?» «Конечно, давай». Пройдясь по нескольким станциям, я нашла вполне безобидную композицию и воровато глянула на подругу. Как отреагирует? «С каких пор ты слушаешь рэп?» — удивленно прищурилась она. «Ну, не знаю, некоторое время». «И тебе нравится?» В голосе девушки звучало недоверие. «Очень». «Как общаться с Джессикой, если даже за музыкой я слежу с огромным трудом?» Я закивала головой, надеясь, что попадаю в такт с пульсирующим ритмом. «Тогда ладно». «Как дела у вас с Майком?» — поспешно спросила я. «Ну, ты сама с ним чаще видишься». Почему-то, вопреки моим надеждам, вопрос не развязал ей язык. «На работе особо не поговоришь», — буркнула я и попробовала снова. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» «Как сказать? Иногда с Коннором, а пару недель назад гуляла с Эриком». Джесс зажмурилась, и я почувствовала. Настроение у подруги улучшается. Такой шанс просто нельзя упускать. «С Эриком Йорке? Кто кого пригласил?» «Ясное дело, он меня», — закатив глаза, простонала Джессика. Не знала, как отмазаться. «Куда водил?» — не унималась я, зная. Моя настойчивость будет расценена как любопытство. «Давай, выкладывай подробности». Девушка пустилась в долгий обстоятельный рассказ, а я откинулась на спинку сиденья. Теперь нужно внимательно следить за сюжетом, делать большие глаза, ахать и охать в зависимости от обстоятельств. Закончив с Эриком, Джессика без всякого принуждения с моей стороны начала сравнивать его с Коннором. Сеанс начинался рано, так что подруга решила: сначала кино, потом ужин. Я тут же согласилась. Пусть делает, что хочет. Для меня главное — сбить с толку Чарли. Пока шли анонсы и реклама, я вполуха слушала болтовню Джесс, но когда начался фильм, не на шутку разволновалась. На экране парень с девушкой. Идут по пляжу и с приторной слащавостью воркуют о своих чувствах. Страшно захотелось зажать уши и что-нибудь запеть. Я вовсе не на любовную историю рассчитывала. «Мы ведь на страшилку собирались», — прошипела я подруге. «Это и есть страшилка». «Тогда почему никто никого не лопает?» — в отчаянии спросила я. «Подожди, сейчас начнется», — шепнула Джессика. «Схожу за попкорном. Тебе принести?» Сидящие сзади возмущенно зашикали. У киоска я намеренно тянула время и, поглядывая на часы, гадала, какую часть полуторачасового фильма потратили на сентиментальные сцены. Наверное, не более 10 минут, но лучше не спешить. Из зала послышались испуганные вопли и визг, и я поняла — пора. «Ты пропустила самое интересное», — прошептала Джессика, когда я села на место. «Почти все уже превратились в зомби». «В очереди стояла», — протягивая ведерко с попкорном, пожаловалась я. Теперь на экране одна за другой сменялись жуткие атаки зомби, сопровождаемые жалобными криками людей, число которых стремительно таяло. Казалось, ничем подобным меня не проймешь, но все равно было как-то не по себе, и я сначала не поняла, почему. Лишь в самом конце, когда изможденный зомби бросился за последней оставшейся в живых девушкой, я догадалась, в чем дело. Расстояние между охотником и добычей стремительно сокращалось, и на экране крупным планом мелькала